и извлек оттуда какой-то прибор, из которого торчала металлическая спица. Спица чуть поблескивала в свете уличного фонаря. «Что это?» — спросила Нора. «Электронная отмычка», — ответил Пендергаст, вставляя спицу в замок. Через мгновение дужка замка уже оказалась в его пальцах. Агент ФБР освободил фанерные листы от цепи и нырнул в дом. Нора последовала за ним. Темнота встретила их страшным зловонием. Пендергаст достал карманный фонарь, и луч света выхватил из тьмы гниющий мусор, дохлых крыс, дранки на стенах, с которых давно осыпалась штукатурка, шприцы, битые ампулы и лужи затхлой воды. Не говоря ни слова, Пендергаст направился к выходу. Нора поплелась следом. Они продолжали поиск вплоть до 120-й улицы. Этот район казался вполне благополучным. Большинство домов было заселено. «Дальше идти не имеет смысла», — бросил Пендергаст. «Будем двигаться на север». Они почти добежали до 131-й улицы, исходной точки их поиска, и пошли по Риверсайд-Драйв на север. На 136-й улице пара задержалась перед очередным разрушенным домом. Пендергаст внимательно осмотрел здание и, не проронив ни слова, продолжил путь. Его лицо было более бледным, чем обычно. Физическое напряжение сказывалось на еще не окрепшем после ранения организме. Создавалось впечатление, что весь район Риверсайд-Драйв превратился в бесконечную череду заброшенных развалин. Норе казалось, что Ленг мог обитать в любом из этих некогда роскошных зданий. «Похоже, — глядя в землю, — сказал Пендергаст, — что мистер Смитбек испытывал большие трудности при поисках места для парковки». Нора кивнула, ощущая, как в ней все сильнее нарастает отчаяние. Вот уже 6 часов Смитбек находится в руках хирурга, а, возможно, и дольше. Из этого следовал единственный вывод. Глава 4. Кестер позволил Брисбейну попотеть вначале 1 минуту, а затем еще 2. После этого капитан улыбнулся, почти заговорщицки, и, кивнув в сторону нелепого кресла из хрома и стекла, спросил: «Вы не возражаете, если я...» «Пожалуйста», — кивнул в ответ Брисбейн. Кестер опустился в кресло, стараясь устроиться в нем настолько уютно, насколько допускал этот дурацкий предмет мебели. Затем он снова улыбнулся и спросил: «Вы, кажется, хотели что-то сказать?» Задав вопрос, он попытался закинуть одну затянутую узкой штаниной ногу на другую, но нелепый угол сидения идиотского кресла не допустил подобной вольности, и капитану пришлось вернуть ногу на место. Однако, не утратив самообладания ни на йоту, он поднял голову и вопросительно вздернул брови. Брисбейн тоже успел взять себя в руки. «Нет, я ничего не хотел вам сказать. Я просто подумал...» «О чем?» «Пустяк, не стоит вашего внимания. В таком случае расскажите мне о костюмированных балах, которые, по вашему утверждению, часто проводятся в музее». «Да, мы часто проводим различные мероприятия. Для сбора средств, например. Во время открытия новых залов или других подобных событий. Иногда это бывают костюмированные балы. Я всегда наряжаюсь одинаково, как направляющийся в Сити английский банкир. Котелок, брюки в полоску, визитка». «Понимаю», — сказал Кастер и, глядя на зонт, спросил. «И, само собой, зонт». «Черный зонт имеется почти у каждого». По лицу генерального советника было невозможно понять, что он думает или какие чувства испытывает. Это еще раз говорило о его высокой профессиональной подготовке. «Как давно вы приобрели эту шляпу?» «Я вам уже сказал». «Где вы ее купили?» «Попытаюсь вспомнить. В какой-то антикварной лавке в Гринвич-Виллидж. Или, возможно, в 3BK на Лиспаннард-стрит». «И сколько она стоила?» «Не помню. Где-то в районе 30-40 долларов. Послушайте, почему вас так заинтересовала эта шляпа? Котелки носят многие мужчины». Утратив на миг свою сдержанность, спросил Брисбейн. «Следи за его глазами». Теперь в его глазах можно было заметить страх. И не только. У генерального советника взгляд стал явно виноватым. «Неужели?» — ровным голосом произнес Кастер. «Множество мужчин, вы говорите. Лично я знаю лишь одного человека, который носит котелок, и этот человек — серийный убийца». Слово «убийца» прозвучало в кабинете впервые, и Кастер сделал на него не сильное, но все же заметное ударение. Ему очень нравилось, как он разыгрывает свою партию. Это было похоже на действие опытного удильщика, который подводит к берегу крупную форель. Жаль, что вся сцена не фиксируется на видео. Шеф бы с удовольствием посмотрел запись. Более того, ее можно было бы использовать в качестве наглядного пособия при подготовке детективов. Теперь вернемся к зонту. Я купил его в... Нет, не помню. Я часто теряю зонты и каждый раз приобретаю новый. Пожал плечами Брисбейн. Он хотел сделать это как можно более небрежно, но плечи остались напряженными. «А где находятся другие предметы вашего наряда?» «В стенном шкафу. Смотрите, не стесняйтесь». Кастер не сомневался, что остальные части костюма будут в точности отвечать описанию внешности преступника, включая черное старомодное пальто. Поэтому, проигнорировав попытку хитреца отвлечь его внимание, спросил: «И где же вы приобрели ваш костюм?» «Насколько помнится, брюки и визитку я нашел в магазине подержанного платья неподалеку от универмага Blue Mintdale. Название лавки я не запомнил». «Не сомневаюсь», — сказал Кастер, пронзая Брисбейна взглядом. «Вам не кажется, что это довольно необычный выбор для маскарада? Я имею в виду костюм английского банкира». «Терпеть не могу нелепые и смешные наряды. Я появлялся в этом костюме по меньшей мере на полудюжине балов. Каждый сможет вам это подтвердить. Я часто пользовался этим нарядом». «В том, что вы часто им пользовались, я нисколько не сомневаюсь. Весьма часто», — произнес Кастер и посмотрел на Нойса. У сержанта был возбужденный и даже несколько хищный вид. До него, видимо, дошло значение происходящих перед ним событий. «Мистер Брисбейн, где вы находились между 11 часами вечера 12 октября и 4 часами утра 13-го?» Это был тот отрезок времени, в течение которого, по мнению экспертов, был убит Пак. «Сейчас...» — Брисбейн задумался. «Сразу и не вспомнишь!» — со смехом добавил он. Кастер ответил ему легким смешком. «Не могу припомнить, что делал той ночью. Во всяком случае, точно. После 12 или часа я наверняка был уже в постели, но до этого... Все, вспомнил. Тот вечер я провел дома, за чтением». «Вы живете один, мистер Брисбейн?» «Да». «Следовательно, нет никого, кто мог бы подтвердить, что вы были дома. Может быть, это может подтвердить консьержка, подруга, бойфренд?» «Нет», — заметно помрачнев, ответил Брисбейн. «Свидетелей нет. Если вы с этим закон...» «Минуточку, мистер Брисбейн. Где вы живете? Я запамятовал адрес, который вы мне назвали». «Я вам его не называл. А живу я на 9-й улице, рядом с университетской площадью». «Не более чем в 10 кварталах от парка на Томпкинс-сквер. Место, где произошло второе убийство». «Забавное совпадение». «Несомненно». Кастер взглянул в окно, за которым лежал невидимый в темноте центральный парк. «А то, что первое убийство произошло буквально напротив ваших окон, тоже, без сомнения, является совпадением». «Послушайте, детектив», — помрачнев еще сильнее, сказал Брисбейн, — «мне кажется, мы достигли того момента, когда вопросы кончились. Им на смену пришли беспочвенные спекуляции». Он вместе с креслом отодвинулся от стола, чтобы подняться. «А теперь, если не возражаете, я должен принять меры, чтобы удалить ваших людей с территории музея». Кастер остановил его движением руки и посмотрел на Нойса. «Будь готов», — говорил этот взгляд. «Остается еще пара вопросов», — сказал капитан, и, небрежно достав из блокнота хранившийся между страниц листок бумаги, продолжил. «Осталось еще третье убийство. Вы знакомы с Оскаром Гибсом?» «Мне кажется, что это помощник мистера Пака». «Именно. Согласно заявлению мистера Гибса, 12 октября, вскоре после полудня, вы и мистер Пак провели в архиве небольшую дискуссию. Это произошло сразу после того, как Департамент людских ресурсов отверг вашу рекомендацию об увольнении мистера Пака». «На вашем месте я не стал бы верить всему тому, что говорят люди», слегка покраснев, — ответил Брисбейн. — «Я и не верю, мистер Брисбейн». — «Не верю», — сказал Кастер и сопроводил свои слова длительной и весьма многозначительной паузой. «Итак, указанный мистер Оскар Гибс сообщил, что вы и Пак кричали друг на друга. Или, точнее, вы кричали на мистера Пака. Вас не затруднит изложить мне вашу версию того, что произошло между вами?» «Я делал выговор мистеру Паку». «За что?» «За то, что он нарушил мои инструкции». «В чем их суть?» «Я требовал, чтобы он занимался своим делом». «Своим делом? Каким образом он манкировал своими обязанностями?» «Он отвлекался на посторонние дела. Помогал Нори Келли в ее делах, не имеющих отношения к музею. Он делал это, несмотря на то, что я специально...» Кастер решил, что настало время начинать последнюю атаку. «По словам мистера Гибса, я позволю себе зачитать его показания. Он кричал на мистера Пака и угрожал его похоронить. Он, то есть вы, мистер Брисбейн, заявил, что долго ждать этого не придется. Вы употребили слово «похороню». Это всего лишь весьма распространенный оборот речи. А затем, менее чем через 24 часа после этого, в архиве на роге динозавра было обнаружено тело мистера Пака. Перед этим труп был изуродован. Подобная операция, мистер Брисбен, требует времени. У меня нет сомнений, что она была произведена человеком, прекрасно знакомым с музеем. Кем-то, кто имел доступ ко всем коллекциям и архивам. Кем-то, кто мог перемещаться по всему зданию музея, не вызывая подозрений. Одним словом, убийца должен быть в музее своим человеком. Затем Нора Келли получила записку, напечатанную на машинке мистера Пака. В этой записке ее приглашали спуститься в архив. Она последовала приглашению, и на нее было совершено нападение с целью убийства. Нора Келли. Еще одна заноза в вашей... вашем боку. Третья заноза — агент ФБР. Он в то время находился в госпитале после нападения неизвестного человека в котелке. Брисбен смотрел на Кастера с таким видом, словно не верил своим ушам. «Почему вы не хотели, чтобы Пак помогал Нори Келли в ее, как вы выразились, не относящихся к музею делах?» Ответом ему было молчание. «Вы боялись, что они смогут что-то обнаружить? Что-то найти?» «Я...» — пролепетал Брисбен. И в этот момент Кастер нанес решающий удар. «Почему вы стали подражать серийному убийце XIX века, мистер Брисбен? Может быть, вас столкнула на это какая-то находка в архиве? Может быть, мистер Пак что-то узнал?» К Брисбену, наконец, вернулся дар речи. «Да как вы смеете?» — выкрикнул он, вскочив с кресла. «Сержант Нойс!» — не повышая голоса, позвал Кастер. «Да, сэр!» — мгновенно откликнулся коп. «Наденьте на него наручники!» «Нет!» — выдохнул Брисбен. «Вы совершаете чудовищную ошибку! Глупец! Я...» Кастер поднялся с кресла. К сожалению, это было сделано менее внушительно, чем он надеялся, и зачитал его права. «Вы имеете право хранить молчание! Это возмутительно! Вы имеете право на услуги адвоката! Я протестую! У вас есть право...» Он прогудел всю формулу до конца, заглушая протесты Брисбейна. Глядя на то, как радостный Нойс застегивает браслеты на запястье генерального советника, Кастер испытывал полное счастье. Такого эффектного ареста капитан припомнить не мог. И, если честно, то это вообще был самый большой успех во всей его полицейской карьере. Это дело станет легендой. Пройдет много-много лет, но копы по-прежнему будут рассказывать друг другу, как капитан Кастер надел наручники на хирурга. Глава 5. Пендергаст широко шагал по Риверсайд-драйв. Полы расстегнутого черного пиджака развивались за его спиной. Нора поспешила за ним. Ее мысли снова обратились к Смитбеку, пропадающему в одном из этих ободранных зданий. Девушка гнала этот образ прочь, но он постоянно возвращался. Она ощущала почти физическую боль, думая о том, что может произойти или уже произошло. Как она могла так злиться на него? Нельзя, конечно, отрицать, что большую часть времени он был просто невыносимым, строил какие-то химерические планы, дергался, искал новые подходы,

Девушка ощутила прилив тошноты, осознав, что на пальцах руки вообще не было ногтей. По правде говоря, на руке не осталось ничего, что напоминало бы кончики пальцев. Вместо них были окровавленные обрубки, из которых торчали кости. Затем луч света медленно и неумолимо пополз вверх по трупу. Он осветил пуговицы пиджака, крахмальную манишку и замер на лице. Лицо выглядело сморщенным и усохшим, как у мумии, однако сохранилось оно на удивление хорошо. Создавалось впечатление, что все его тонкие черты вырезаны из камня. Тонкие сухие губы покойника раздвинулись в веселой ухмылке, обнажив два ряда великолепных белых зубов. Лишь глаза исчезли. Пустые глазницы походили на пару бездонных колодцев, в глубину которых не мог проникнуть никакой свет. Из глубины черепа до слуха Норы долетал какой-то глухой шелест. Путешествие по дому уже давно ввергло девушку в ужас. Но теперь она испытала поистине страшное потрясение. Это был шок узнавания. Нора инстинктивно подняла глаза на Пендергаста. Агент ФБР стоял неподвижно и округлившимися глазами взирал на покойника. Судя по его виду, он ожидал все, что угодно, но только не это. Девушка перевела полный ужаса взгляд на труп. У нее не осталось ни малейших сомнений. Изящные черты лица, тонкие губы, нос с горбинкой, высокий лоб, почти белые волосы и хорошо очерченный подбородок были легко узнаваемы даже в смерти. Это было лицо самого Пендергаста. Глава 6. Кастер взирал на преступника, капитан еще до суда считал Брисбейна таковым, с огромным удовлетворением. Арестованный стоял в кабинете со скованными за спиной руками. Его галстук сбился на бок, рубашка была помята, волосы растрепаны, на лбу выступили капли пота, а под мышками расплывались мокрые пятна. Так не извергаются даже самые великие. Этот тип держался довольно долго, сохраняя независимый и даже вызывающий вид. Но теперь его глаза налиты кровью, а губы дрожат. Он до последнего момента не верил, что с ним может произойти нечто подобное. «Его преобразили наручники», — думал Кастер. Капитан уже много раз был свидетелем того, как металлические браслеты на запястьях ломали парней гораздо более крутых, чем Брисбейн. В холодном щелчке наручников, в осознании того, что ты находишься под арестом, было нечто такое, чего многие люди не могли вынести. Серьезная сыскная работа как таковая на этом заканчивалась. Оставалось найти лишь незначительные инкриминирующие детали. Это вполне сделают низшие полицейские чины. Сам Кастер теперь мог спокойно удалиться со сцены. Он посмотрел на Нойса и увидел на маленьком собачьем лице сержанта искреннее восхищение. Еще раз порадовавшись своему успеху, капитан обратил взор на преступника. «Итак, Брисбейн, — сказал он, — все встало на свои места, не так ли?» Брисбейн смотрел на полицейского полными недоумения глазами. «Убийцы всегда считают себя хитрее и умнее всех остальных. А полицейских они вообще за людей не держат. Но если на чистоту, Брисбейн, то вы разыграли свои карты вообще по-дурацки. Маскарадный костюм в кабинете — всего лишь один пример вашей глупости. Кроме того, вы оставили массу свидетелей. Их показания говорят о том, что вы солгали мне о ваших визитах в архив. Вы убивали людей рядом с местом своей работы и неподалеку от дома. Я могу продолжать, но стоит ли?» Открылась дверь, и полицейский сунул в руку Кастера факс. «А, вот и еще один только что установленный нами факт. Один маленький фактик способен причинить большущие неприятности, Брисбейн. Теперь мы знаем, где вы приобрели медицинские навыки. Вы закончили подготовительные курсы медицинского факультета Йельского университета». Капитан передал факс Нойсу и продолжил. «Правда, потом вы переключились на геологию, и лишь проучившись один год на геологическом факультете, вы стали заниматься юриспруденцией». Кастер покачал головой с таким видом, словно его безмерно удивляла глупость преступника. К Брисбейну, наконец, вернулся дар речи. «Я не убийца!» — закричал он. «И с какой стати я должен был убивать этих людей?» «Именно этот вопрос я задаю вам», — сказал Кастер, философски пожав плечами. «Но, с другой стороны, почему серийные убийцы идут на свои кровавые преступления? Почему убивал Джек-потрошитель? И с какой стати этим занимался Джеффри Дамер? На подобные вопросы могут ответить психиатры. Или, может быть, только Бог». Выдав эту сентенцию, Кастер обернулся к Нойсу и сказал: «Организуйте пресс-конференцию. В полночь в городском департаменте полиции. А, впрочем, нет. Будет, пожалуй, лучше, если мы проведем ее на ступенях у главного входа в музей. Сообщите комиссару, обзвоните прессу. И самое главное, не забудьте проинформировать мэра по его личной линии связи. Ради этого сообщения он будет счастлив подняться с постели. Скажите ему, что мы повязали хирурга». «Слушаю, сэр», — выкрикнул Нойс и, лихо повернувшись, направился к выходу. «Боже, такая публичность!» — тонким, придушенным голосом произнес Брисбейн. «Вы за это лишите своего значка, капитан! Обещаю!» От страха и ярости Брисбейн захлебнулся слюной и не смог закончить угрозу. Но Кастер его не слышал. Его осенила очередная блестящая мысль. Это будет еще один ход мастера. «Подождите!» — окликнул он Нойса. «Скажите мэру, что он будет главной звездой нашего шоу. Мы позволим ему объявить о задержании». Когда дверь закрылась, Кастер обратил все свои мысли на мэра. До выборов осталась неделя. Мэру нужна поддержка. Мысль о том, чтобы дать ему возможность выступить, может оказаться весьма плодотворной. Ходят слухи, что пост комиссара после выборов станет вакантным. А начинать питать надежду, как говорится, никогда не рано. Глава 7. Нора снова посмотрела на Пендергаста, и ее снова потряс вид агента ФБР. Пендергаст словно окаменел. Он не сводил глаз с тонкого аристократического лица, пергаментной кожи и светлых, почти белых волос трупа. Казалось, что агент ФБР пребывает в глубоком шоке. «Лицо. Оно похоже», — с трудом выдавила Нора, пытаясь выразить свои мысли. Пендергаст никак на это не отреагировал. «Он похож на вас», — наконец решилась девушка. «Да», — ответил Пендергаст, — «он очень похож на меня». «Но кто это?» «Энох Ленг», — произнес Пендергаст таким тоном, что по спине Норы поползли мурашки. «Ленг? Ну разве это возможно? Мне казалось, что вы считали его живым». Пендергаст с видимым усилием оторвался от лицезрения стеклянного гроба и посмотрел на нее. В его взгляде она увидела ужас, боль и даже какое-то благоговейное почтение. В свете фонаря лицо Пендергаста казалось совсем белым. Он был таковым до недавнего времени. Похоже, что кто-то убил Ленга, замучил до смерти. И теперь, как мне представляется, нам придется иметь дело с этим кем-то. «Но я все же не...» Пендергаст поднял руку, не дав ей закончить. «Сейчас я не могу об этом говорить», — сказал он. Затем Пендергаст, с трудом, словно испытывая физическую боль, отвернулся от страшной фигуры. Нора набрала полную грудь застоялого воздуха. Все это было очень странным и совершенно неожиданным. До этого момента она считала, что такие необычные и страшные фантазии могут возникать только в ночных кошмарах. Девушка изо всех сил старалась унять, готовая выскочить из грудной клетки сердце. «Теперь он находится без сознания, и его волокут по полу», — прошептал Пендергаст. Взор специального агента был по-прежнему устремлен на пол, но его голос изменился до неузнаваемости. Освещая путь фонарем, они прошли по следам до закрытой двустворчатой двери. Пендергаст открыл одну из створок, и они увидели высокую в 2 этажа библиотеку. Когда они вошли в помещение, с ковра, устилающего пол, поднялись клубы пыли. Луч фонаря высветил не только множество переплетенных в кожу книг, но и полки с музейными образцами, на каждом из которых виднелся ярлык. На полу также находились какие-то экспонаты. Все они были укрыты истлевшей парусиной. Вдоль стен библиотеки стояли высокие кресла и диваны. Кожа кресел высохла и растрескалась, а набивка лезла из дыр. Луч фонаря обежал помещение. На ближайшем к ним столе находился серебряный поднос с хрустальным графином, в котором когда-то содержался либо портвейн, либо херес. Об этом говорил сохранившийся на дне сухой коричневый осадок. Рядом с подносом стояла небольшая пустая рюмка, а около рюмки лежала сигара, ставшая лохматой от покрывающей ее плесени. В одной из стен находился мраморный камин. Топливо в очаге было тщательно уложено, но его так и не зажгли. На полу перед камином лежала потертая и изрядно изглоданная мышами шкура зебры. Стойку рядом с камином украшало еще несколько хрустальных сосудов с коричневым или черным осадком на дне. Череп гуманоида, Нора узнала в нем австралопитека, покоился на небольшом столике. Из отверстия в своде черепа торчала свеча. Рядом с черепом лежала открытая книга. Пендергаст направил луч фонаря на книгу, и Нора увидела, что это старинный медицинский трактат на латыни. На развороте книги были изображены трупы в различных фазах препарирования. Из всех находящихся в библиотеке предметов только эта книга была свободна от пыли. Создавалось впечатление, что ее открыли совсем недавно. Пендергаст снова обратил все свое внимание на пол. На изъеденном молью полусгнившем ковре виднелись отчетливые следы. Они упирались в сплошь уставленную книжными полками стену. Пендергаст подошел к полкам и двинулся вдоль них, вглядываясь в корешки книг. Через каждые несколько шагов он останавливался, снимал одну из книг, поспешно ее просматривал и возвращал на место. Когда Пендергаст извлек с полки очередной массивный том, Нора неожиданно услышала громкий металлический стук, и два соседних ряда полок повернулись вокруг своей оси. Агент ФБР осторожно раздвинул их в стороны. Обнаружилась бронзовая решетка. За решеткой находилась массивная дверь. Нора не сразу поняла, что это могло означать. «Старинный лифт», — прошептала она, догадавшись, наконец, что именно находится перед ее глазами. «Да», — кивнул Пендергаст. «Старинный служебный лифт, ведущий в подвал. Нечто подобное было и в...» Он оборвал фразу, и Норе вдруг показалось, что из закрытой кабины лифта доносится слабый шум. Звук напоминал прерывистое, больше похожее на стон дыхания. Ей в голову сразу пришла ужасная мысль, и она увидела, как напрягся Пендергаст. Схватив воздух широко открытым ртом, девушка прошептала. «Это не...» Ей не хватило мужества произнести имя Смитбека вслух. «Нам следует поторопиться». Пендергаст осветил бронзовую решетку и тронул ручку. Та не шевельнулась. После этого он встал на колени. Запорный механизм оказался на уровне его глаз. Внимательно изучив строение замка, Пендергаст извлек из внутреннего кармана пиджака тонкую гибкую пластинку и вставил ее в механизм. Послышался негромкий щелчок. Агент ФБР двигал пластинку взад и вперед до тех пор, пока не раздался повторный щелчок. Пендергаст поднялся с колен и с чрезвычайной осторожностью потянул за ручку бронзовой решетки. Решетка легко и почти бесшумно заскользила в сторону. После этого Пендергаст присел перед дверью и внимательно изучил ее запор. За дверью раздался новый звук. Это был звук агонии. Кто-то делал отчаянные и, видимо, безуспешные попытки втянуть в себя воздух. Нора похолодела от ужаса. Раздался громкий скрип. Пендергаст отпрыгнул в сторону, и дверь открылась сама собой. Нора окаменела. В глубине небольшой кабины находилась какая-то фигура. На какой-то миг она оставалась неподвижной, затем послышался звук рвущейся ткани, и фигура стала медленно валиться в их сторону. Норе показалось, что человек рухнет прямо на Пендергаста. Но падение неожиданно прекратилось. Человека удерживала затянутая на шее веревка. Вместо того, чтобы упасть, фигура сложилась пополам и замерла в гротескной позе со свободно раскачивающимися руками. «Это О'Шоннесси», — сказал Пендергаст. «О'Шоннесси?» «Да, и он еще жив». Пендергаст шагнул вперед, подхватил тело, придал ему вертикальное положение и освободил шею от веревки. Нора подскочила к нему и помогла опустить тело на пол. Только сейчас она заметила зияющую рану в нижней части спины сержанта. О'Шоннесси закашлялся, запрокинув голову. Кабину резко тряхнуло. Механизм лифта издал протестующий скрип,

Глава 9. Первая пришла боль. К Норе возвращалось сознание. Возвращалось медленно и мучительно. Она застонала, проглотила слюну и попыталась пошевелиться. Тело разрывало боль. Нора моргнула еще, и лишь моргнув несколько раз, поняла, что находится в полной темноте. Она чувствовала, что лицо залито кровью. Нора попыталась стереть ее, но ничего не вышло. Руки отказывались двигаться. Когда и вторая попытка оказалась неудачной, девушка поняла, что руки и ноги скованы цепью. В голове царил хаос. Такое смятение мыслей возникает, когда, просыпаясь, не удается стряхнуть ночной кошмар. Что здесь происходит? И где она находится? «Доктор Келли», — позвал ее из темноты тихий и слабый голос. Когда девушка услышала свое имя, хаос в сознании начал улетучиваться. Но чем больше прояснялись мысли, тем сильнее становился страх. «Это Пендергаст», — прошелестел голос. «С вами все в порядке?» «Не знаю. Возможно, ушиблены ребра. А как вы?» «Более или менее». «Что произошло?» «Я чувствую себя очень-очень виноватым», — после долгого молчания ответил Пендергаст. «Я должен был ожидать нечто подобное. Какая бесстыдно жестокая ловушка. В качестве наживки он использовал сержанта О'Шоннесси. Чудовищная жестокость». «О'Шоннесси был...» «Когда мы нашли сержанта, он умирал. Спасти его было невозможно». «Боже, какой ужас!» — всхлипнула Нора. «Как это страшно!» «Он был хорошим человеком. До конца верным долгу. У меня просто нет слов». После этого надолго установилась тишина. Нора испытывала такой страх, что у нее не осталось сил переживать то, что случилось с О'Шоннесси. Она начала понимать, что та же участь уготована им, и что это, скорее всего, произошло со Смитбеком. Тишину нарушил слабый голос Пендергаста. «Мне не удалось выдержать необходимую интеллектуальную отрешенность от этого дела», — сказал он. «С самого начала я воспринимал его слишком лично. Отсюда неизбежность ошибок и...» Пендергаст оборвал фразу. Через несколько секунд до слуха Норы долетел какой-то звук, и высоко в стене неожиданно появилось небольшое прямоугольное отверстие. Света из него оказалось достаточно, чтобы рассмотреть темницу, узкий сырой каменный мешок. В прямоугольном отверстии возник чей-то рот. «Не волнуйтесь! Прошу вас!» — произнес приятный глубокий голос с присущим только Пендергасту южным акцентом. «Это не займет много времени. Сопротивление совершенно излишне. Умоляю простить меня, что я не смог выступить в роли гостеприимного хозяина, но меня отвлекли неотложные дела. Позвольте вас заверить, что в скором времени я уделю каждому из вас все свое внимание». Светлый прямоугольник закрылся. Оставшись в темноте, Нора от ужаса с трудом могла дышать. Несмотря на все усилия, ей никак не удавалось привести в порядок свои мысли. «Агент Пендергаст», — прошептала девушка. Ответа не последовало. И в этот миг тишину нарушил донесшийся откуда-то издалека приглушенный вопль. Это был сдавленный крик задыхающегося от боли существа. У Норы не оставалось и тени сомнения в том, что этот агонизирующий голос принадлежит Смитбеку. «О, Господи!» — воскликнула она. «Вы слышали, агент Пендергаст?» Пендергаст не отвечал. «Пендергаст!» Темнота молчала. Во тьме. Глава 1. Пендергаст закрыл глаза, и перед ним из серого тумана постепенно стала возникать шахматная доска. Фигуры из слоновой кости и черного дерева, отполированные до блеска бесчисленными прикосновениями рук, стояли на своих местах, ожидая начала игры. Холод подвала, боль атаков, боль в ребрах, испуганный голос Норы и далекие крики исчезали, оставляя его один на один с плавающей в пятне желтого света доской. Но Пендергаст выжидал. Он глубоко дышал, заставляя сердце биться медленнее. Наконец он протянул руку, прикоснулся к холодной королевской пешке и двинул ее вперед на два поля. Черные ответили. Игра вначале шла медленно, а затем начала ускоряться. Она ускорялась до тех пор, пока фигуры не начали летать по доске. Пад. Еще одна партия, затем еще одна, и все с тем же результатом. И затем совершенно неожиданно все погрузилось во тьму. Тьму полную и абсолютную. Почувствовав, что он готов, Пендергаст снова открыл глаза. Теперь он стоял на верхней ступени лестницы в прихожей «Мезон де ля Рошнуар», огромного старого дома на улице Дофин в Новом Орлеане. Первоначально в этом здании находился монастырь какого-то малоизвестного ордена кармелитского толка. Пра-пра-пра и так далее, дед Пендергаста еще в XVIII веке купил развалины и, существенно обновив, превратил их в лабиринт сводчатых комнат и мрачных коридоров. Хотя Мезон де ля Рошнуар был сожжен гангстерами, вскоре после того, как Пендергаста отправили на учебу в Англию, он частенько туда возвращался. В его уме строение давно стало чем-то гораздо большим, нежели простой дом. Оно превратилось в дворец памяти, в хранилище знаний и учености, в место, где Пендергаст предавался самым трудным и напряженным медитациям. Весь его опыт и все наблюдения, все фамильные секреты Пендергастов нашли убежище в Мезон де ля Рошнуар. Лишь в готическом чреве этого дома он мог размышлять и медитировать, не опасаясь, что ему помешают. А размышлять было о чем. Он познал горечь поражения, что с ним случалось крайне редко. И если у этой проблемы было решение, то оно находилось где-то в этих воображаемых стенах. Где-то в глубинах его мозга. Для поиска ответа он должен был посетить дворец памяти. Пендергаст задумчиво прошел по широкому, устланному пушистым ковром коридору. В его розовых стенах на равном расстоянии одна от другой находились мраморные ниши. В каждой из ниш хранился миниатюрный том в изысканном кожаном переплете. Некоторые из этих книг когда-то действительно существовали в старом доме. Другие были порождением его памяти, в них содержалась хроника прошлых событий, факты, цифры, химические формулы, сложнейшие математические и метафизические доказательства. Все это хранилось в старинном доме, как объекты тех его воспоминаний, которые могли бы оказаться полезными когда-нибудь в будущем. Теперь он стоял перед массивными дубовыми дверями своей комнаты. Обычно Пендергаст открывал замок и входил. Там его окружали знакомые предметы и любимые картинки из детства. Но на сей раз он прошел мимо, ограничившись лишь легким прикосновением кончиками пальцев к бронзовой ручке двери. Сейчас его интересовали иные, бесконечно более странные вещи, и находились они не здесь, а глубоко внизу. Он сказал Норе о своей неспособности интеллектуально дистанцироваться от этого дела, что полностью соответствовало истине. И это послужило причиной того, что он, Нора, и особенно Патрик О'Шонесси, попали в столь ужасное положение. Особую боль вызывала у него судьба сержанта. Но он не сказал Норе о том потрясении, которое он испытал, взглянув на мертвеца в стеклянном ящике. Это был Энах Ленг, если быть более точным, его двоюродный прадед Антуан Ленг Пендергаст. Выходит, что двоюродному прадеду Антуану удалось сделать то, о чем он мечтал в юности – он сумел продлить свою жизнь. Последние остатки древнего рода Пендергастов, во всяком случае те из них, кто был в здравом уме, считали, что Антуан скончался много лет назад, скорее всего, в Нью-Йорке, городе, где он скрылся в середине XIX века. Вместе с ним исчезла и значительная часть фамильного состояния Пендергастов, что вызвало сильное огорчение его потомков. Но несколько лет назад, работая по делу о бойне в подземке, Пендергаст, благодаря своему знакомому из публичной библиотеки в Рену, случайно наткнулся на несколько старых газетных статей. В статьях говорилось о цепи таинственных исчезновений. Люди стали пропадать вскоре после того, как Антуан должен был прибыть в Нью-Йорк. В частности, из Ист-Ривер было выловлено тело со следами дьявольского хирургического вмешательства. Тело принадлежало какому-то бездомному бродяге, и преступление так и не было раскрыто. Однако некоторое время спустя неприятные детали позволили Пендергасту предположить, что убийство было делом рук Антуана. Эти детали говорили о том, что Антуан искал пути к бессмертию. А бесконечное продление жизни, как знали все родственники, было самой большой мечтой его юности. Просмотр более поздних газет показал, что произошло еще полдюжины подобных убийств. После 1935 года убийства прекратились. Это означало, как предполагал Пендергаст, что Ленг либо преуспел в своих исследованиях, либо благополучно удалился в мир иной. Второй вариант представлялся ему гораздо более вероятным. Тем не менее, Пендергаст продолжал ощущать беспокойство. Антуан Ленг Пендергаст бесспорно был сумасшедшим, но сумасшедшим гениальным. Поэтому Пендергаст ждал и наблюдал. Как последний представитель рода, он считал, что обязан хранить бдительность. Он не мог пройти мимо событий, говорящих, что его предок снова вынырнул на поверхность. Услышав о находке на Кэтрин-стрит, он сразу догадался, что случилось и кто стоит за этими старинными преступлениями. А когда было найдено тело Дорин Холландер, Пендергаст понял, что оправдались его самые ужасные предположения. Антуан Пендергаст реализовал цель своей жизни. И вот теперь Антуан мертв. Пендергаст не сомневался в том, что тело в стеклянном ящике принадлежало Антуану Пендергасту, который, перебравшись на север, стал именоваться Энахом Ленгом. Отправляясь в дом на Риверсайд-Драйв, агент ФБР рассчитывал на то, что вступит в схватку со своим предком. Однако вместо этого он узнал, что его двоюродного прадеда вначале пытали, а потом убили. Некто неизвестный каким-то непостижимым образом сумел занять его место. Кто расправился с человеком, назвавшим себя Энахом Ленгом? Кто сейчас держит их в заключении? Состояние тела предка говорило о том, что смерть произошла сравнительно недавно, не более 2 месяцев назад, но до того, как было найдено захоронение на Кэтрин-стрит. Подобная хронология событий представлялась весьма и весьма любопытной. Пендергаста беспокоило еще кое-что. С того момента, как он вошел в дом Ленга, его стало преследовать странное чувство. Ему казалось, что в деле есть еще какая-то тайна, какие-то невидимые связи, которые ему еще предстоит открыть. Мимо следующей, выходящей в коридор Дворца памяти двери, Пендергаст постарался проскочить как можно быстрее. Дверь вела в комнату брата, и он сам запечатал ее, чтобы никогда больше не открывать. Он торопливо зашагал дальше. Коридор заканчивался широкой лестницей, ведущей в большой зал с мраморным полом. Высоко над полом, на прикрепленной к куполу потолка позолоченной цепи, висела тяжелая хрустальная люстра. Пендергаст в задумчивости спустился по ступеням. В одной из стен зала находилась двустворчатая дверь, ведущая в библиотеку, а в другой — арка, за которой в темноту тянулся длинный коридор. Первым делом Пендергаст осмотрел зал. Когда-то здесь была монастырская трапезная, однако в памяти Пендергаста зал навсегда остался хранилищем фамильных ценностей. Тяжелых шифоньеров из розового дерева и громадных пейзажей кисти Бирстатта и Коула. Здесь же находились и не столь понятные фамильные ценности — колоды карт Таро, аппараты для общения с духами, оковы и цепи и сценический реквизит иллюзионистов. Пендергаст огляделся по сторонам, и его снова охватило беспокойство. Он все еще никак не мог уловить новые и столь нужные ему связи всех элементов этого дела. Ответ находился где-то рядом, и, казалось, ждал лишь момента, чтобы его увидели. Но каждый раз, когда Пендергаст думал, что нашел решение, оно снова ускользало. Это помещение ничего больше сообщить ему не могло. Пендергаст решительно пересек зал и открыл дверь в библиотеку. Несколько мгновений он стоял на пороге, пожирая взглядом книжные шкафы. Верхние ряды книг, как подлинных, так и воображаемых, заканчивались под высоким, покрытым пятнами плесени потолком. Затем Пендергаст подошел к одному из шкафов, изучил его содержимое и, найдя нужную книгу, снял ее с полки. Послышался почти неуловимый для уха щелчок, и шкаф отодвинулся от стены. И в этот момент Пендергаст вдруг снова оказался в доме на Риверсайд-Драйв. Он стоял в большом вестибюле среди экспонатов коллекции Ленга. Пендергаст не знал, как поступить. Столь резких смен места и обстановки во время предыдущих путешествий ему испытывать никогда не доводилось. Однако, чем больше он вглядывался в укрытые саваном скелеты, тем яснее ему становилась причина необычного перехода. Когда он и Нора проходили в первый раз по помещениям дома Ленга, большому вестибюлю, длинному с низким потолком выставочному залу и высокой в два этажа библиотеке, Пендергаст неожиданно почувствовал необъяснимую тревогу. Уже тогда он уловил во всей обстановке нечто знакомое, и теперь он понял, почему это произошло. В доме на Риверсайд-Драйв Ленг воссоздал в свойственное ему мрачном извращенном стиле старинный особняк Пендергастов на улице Дофин. Похоже, ему все-таки удалось уловить жизненно важную связь, которую он искал во Дворце памяти. Антуан. О нем сказала при встрече тетя Корнелия. Мне говорили, что он уехал в Нью-Йорк, превратился в Янки. Именно так и случилось. Но, как и все остальные члены клана Пендергастов, он не смог убежать от своего прошлого. И здесь, в Нью-Йорке, он создал свой, идеализированный особняк, в котором можно было собирать свою коллекцию диковин и проводить эксперименты, не опасаясь быть потревоженным. В некотором роде это было то же самое, что и Maison de la Roche-Noire, воссозданный им самим в виде Дворца памяти. Это, по крайней мере, не вызывало сомнений, но беспокойство не проходило. Нечто важное по-прежнему ускользало от его внимания, хотя казалось, что открытие где-то очень близко. У Ленга была целая жизнь, вернее, несколько жизней, чтобы завершить создание своего кабинета диковин. И вот эта коллекция по естественной истории, возможно, самая богатая в мире, перед ним. И в то же время Пендергаст всем своим существом чувствовал, что она не завершена, что в ней чего-то не хватает. Целиком отсутствовал целый раздел. Или даже не раздел, а ее ядро. Предметы, которые больше всего будили воображение юного Антуана Ленга Пендергаста. Для того, чтобы довести до совершенства кабинет диковин, в распоряжении Антуана или Ленга было 1,5 века. Так почему же отсутствует его важнейшая часть? Пендергаст знал, что она существует, должна существовать. Здесь, в этом доме. Остается ответить на вопрос «Где?». В его дворец памяти вдруг проник звук из внешнего мира. Это был какой-то приглушенный крик. Пендергаст мгновенно нырнул в туман, созданный его умом конструкции. Чтобы найти ответ, следовало сохранить концентрацию в ее первозданной чистоте. Прошло совсем немного времени, и он снова стоял в библиотеке старинного дома на улице Дофин. Пендергаст немного выждал, чтобы адаптироваться к очередной перемене обстановки и дать возможность созреть своим подозрениям и догадкам. Когда это произошло, он записал на листах воображаемого пергамента свои соображения и, вложив их в золоченый переплет, поместил на полку среди других таких же томов. После этого посетитель Дворца памяти обратил внимание на шкаф, повернувшийся боком к стене. В стене находился лифт. Сохраняя все тот же задумчивый вид, Пендергаст неторопливо вошел в кабинку. Подвал бывшего монастыря на улице Дофин оказался сырым, а его стены покрывал толстый слой плесени. Подвал являл собой лабиринт коридоров со штукатуренными и выкрашенными в мрачный синий цвет стенами. Кое-где на стенах еще сохранились следы копоти сальных свечей. Пройдя через весь лабиринт, Пендергаст оказался в небольшой комнате со сводчатым потолком. В комнате не было никаких украшений, кроме каменного резного щита над аркой в одной из стен. На щите был выгравирован лишенный век глаз, парящий над парой лун, одной полной, а другой в виде полумесяца. Под лунами возлежал лев. Это был фамильный герб Пендергастов, который Ленка изменил, превратив в свой собственный символ, тот, который красовался над дверью дома на Риверсайд-Драйв. Пендергаст подошел к стене и некоторое время молча смотрел на герб. Затем он уперся обеими руками в каменный щит и резко надавил. Стена повернулась вокруг своей оси, и взору Пендергаста открылась винтовая лестница, уходившая под крутым углом вниз, в катакомбы под подвалом. Агент ФБР стоял на верхней ступеньке, чувствуя, как его охватывает поднимающийся из недр земли леденящий холод. Ему казалось, что на него дохнул смертью какой-то скрывающийся в темных глубинах призрак. Он вспомнил тот день, Это было много-много лет назад, когда его впервые посвятили в семейные тайны. Именно тогда он узнал о существовании потайных ходов в библиотеке, каменном лабиринте внизу и комнате с гербом. И лишь позже ему открыли и эту последнюю, самую важную тайну. В настоящем доме на улице Дофин винтовая лестница не освещалась. Спуститься по ней можно было, лишь прихватив с собой лампу. Но в уме Пендергаста лестницу освещало идущее откуда-то снизу слабое зеленое свечение. Он начал спуск. Ступени шли вниз спиралью. Достигнув конца лестницы, Пендергаст оказался в коротком туннеле, выходящем в помещении с кирпичным сводом. Пол здесь был земляным. Вдоль стен был укреплен ряд горящих факелов, а в бронзовых курильницах дымился ладан, приглушая своим ароматом запах земли, влажного камня и смерти. По центру сводчатого зала шла выложенная кирпичом тропа, по обеим сторонам которой стояли каменные надгробия и часовни над склепами. Некоторые надгробия были мраморными, а некоторые — гранитными. Часть могильных камней имела форму фантастических минаретов, а иные являли собой лишь мрачные каменные монолиты. Пендергаст брел по тропе, глядя на бронзовые двери склепов и читая знакомые имена, выгравированные на потемневших медных пластинах. Пендергаст так и не узнал, как использовали это подземелье древние монахи, но вот уже без малого 200 лет это место было фамильным некрополем Пендергастов. Здесь покоились останки более чем 10 поколений обеих семейных линий. В этом подземелье похоронены или перезахоронены последние потомки французских аристократов, таинственных пришельцев из туманного прошлого. Пендергаст, заложив руки за спину, шел мимо их могил, то и дело бросая взгляд на медные таблички. Здесь покоился Анри Пендергаст де Мушкетон, шарлатан 17 века, который рвал зубы, показывал фокусы, ставил комедии и занимался знахарством. Здесь же, в украшенном кварцевыми минаретами мавзолее, лежал Эвард Пендергаст, знаменитый врач с лондонской Харли-стрит. А под этим камнем нашел приют Комшток Пендергаст, известный иллюзионист и наставник самого Гарри Гудини. Пендергаст шел дальше, мимо могил художников и убийц, водевильных актеров и мастеров скрипки. Остановился он у мавзолея, превосходившего своим величием все окружающие его памятники. Это была абсолютно точная беломраморная копия фамильного особняка на улице Дофин. Перед ним была могила его прапрадеда Езекииля Пендергаста. Пендергаст смотрел на знакомые башенки, на крутую крышу и разделенные надвое окна. Когда Езекииль Пендергаст появился на сцене, от фамильного состояния почти ничего не оставалось. И Езекииль был выпущен в мир без гроша в кармане, но зато с огромными амбициями. Первоначально он торговал змеиным жиром и участвовал в различного рода медицинских представлениях, однако уже очень скоро прослыл гением лекарского искусства, человеком, который изобрел лекарство, способное излечить все болезни. По уровню доходов он находился в одном ряду с факиром и человеком-змеей Аль-Гази и Гарри Паром, дрессировщиком собак. Лекарство, которое рекламировал Езекииль во время медицинских шоу, отлично распродавалось, и очень скоро он организовал свою передвижную аптеку. Растительный эликсир и восстановитель здоровья Езекииля шел повсюду на ура, даже по $5 за бутылку, и стал первым запатентованным лекарством в Америке. Короче говоря, Езекииль Пендергаст стал богат как крест. Пендергаст обратил взор на глубокую тень, окружающую гробницу. Примерно через год после появления эликсира на рынке по стране поползли малоприятные слухи. Говорили, что эликсир может вызывать безумие, младенческие уродства и даже внезапную смерть. Однако, несмотря ни на что, объем продаж возрастал. Доктора резко протестовали против применения эликсира. Они утверждали, что у пациентов возникает быстрое привыкание к нему и что он вызывает повреждение мозга. Но продажи продолжали расти. Езекииль Пендергаст изобрел специальную формулу для грудных младенцев, которая сразу стала пользоваться громадным спросом. «Гарантия спокойствия вашего малыша», — утверждала реклама. В конце концов, репортер журнала «Colliers» при содействии работающих на правительство химиков доказал, что эликсир есть не что иное, как потенциально смертельная смесь хлороформа, кокаина, ацетанилида и некоторых растительных ядов. Производство эликсира было запрещено, но это произошло уже после того, как супруга Иезекииля скончалась, приобретя смертельную наркотическую зависимость к препарату. Ее звали Констанция Ленг Пендергаст. Она была матерью Антуана. Пендергаст отошел от мавзолея, но тут же остановился и посмотрел назад. В тени огромного монумента стоял простой гранитный саркофаг, на котором была лаконичная надпись «Констанция». Пендергаст задумался, вспоминая слова своей двоюродной бабки, а затем он стал проводить массу времени внизу, там, внизу. Ты понимаешь, что я имею в виду? Пендергаст слышал рассказы о том, что после смерти матери некрополь стал любимым местом Антуана. В течение многих лет он проводил дни за днями в тени гробниц. Практиковался в фокусах, которым обучали его отец и дед. Проводил опыты на небольших животных и экспериментировал с различными химикатами. Последнему занятию Антуан предавался с особой страстью, синтезируя яды и пытаясь изобрести панацею от всех болезней. Что еще сказала тетя Корнелия? Ах да, они говорили, что в обществе мертвых он всегда чувствовал себя более комфортно, чем в компании живых. До Пендергаста доходили слухи, о которых не хотела упоминать даже тетя Корнелия. Эти слухи были о делах гораздо более скверных, чем связь с Мари Леклер. В семействе шепотом говорили о страшных находках среди могил и о действительных причинах, заставивших родственников указать Антуану на дверь. Нет, Антуана интересовало не только продление жизни. За этим стояло еще что-то. У него был какой-то план, который он хранил в строжайшей тайне. Пендергаст все еще смотрел на простую надпись, когда на него снизошло озарение. В этих подземных склепах Антуан трудился, когда был ребенком. Здесь он играл, здесь он учился, здесь собирал свою отвратительную коллекцию. В этом месте он проводил химические опыты и препарировал животных. В этом холодном мрачном подземелье он хранил химикаты, вытяжки из растений и яды. Здесь, глубоко под землей, влажность и температура всегда оставались неизменными, что создавало идеальные условия для хранения. Пендергаст резко повернулся и, быстро прошагав по кирпичной тропе и коридору, начал медленное возвращение к реальной жизни. Теперь он знал, в какой части дома на Риверсайд-Драйв можно найти недостающую часть коллекции Антуана Пендергаста, или, вернее, Эна Халенга. Глава вторая. Нора вначале услышала слабый звон цепей, затем до ее слуха из темноты долетело едва слышное, похожее на шепот дыхания. «Пендергаст?» «Я здесь», — послышался слабый голос. «Я думала, что вы умерли». Ее тело содрогнулось от подавленного рыдания. «С вами все в порядке?» «Прошу прощения, но был вынужден вас покинуть. Сколько прошло времени?» «Господи, вы что, оглохли? Этот сумасшедший творит с Биллом нечто ужасное!» «Доктор Келли...» Нора забилась в своих оковах. Ей казалось, что ужас физически овладел ее телом. «Спасите меня!» «Доктор Келли», — произнес Пендергаст нейтральным тоном, — «успокойтесь. Мы можем кое-что предпринять, но прежде вы должны успокоиться». Нора перестала биться. «Прислонитесь к стене, закройте глаза, дышите глубоко и ритмично». Голос звучал медленно, почти гипнотически. Нора закрыла глаза и, стараясь отогнать ужас, стала дышать как можно медленнее. В помещении воцарилась продолжительная тишина, которую первым нарушил Пендергаст. «Вам лучше?» «Не знаю». «Продолжайте дышать, только медленно». Нора последовала его совету. «Как теперь?» «Лучше». «Что с вами случилось? Вы меня действительно напугали. Я подумала...» «На объяснение нет времени. Вы должны мне верить. А теперь я попытаюсь снять с вас цепи». Нора очень хотела в это верить, но у нее ничего не получалось. Она услышала какой-то стук и звон, после чего снова наступила тишина. Девушка напряженно прислушалась.

противном случае вас ожидает ужасная участь, гораздо хуже смерти. Вы способны на это?» Нора подавила рыдание и сжала ладонь Пендергаста. Глава третья. Человек с удовлетворением осмотрел разрез на спине объекта. Это была отличная работа, которая наверняка получила бы самую высокую оценку на медицинском факультете. Газетчики нарекли его хирургом. Ему нравилось это имя. И, глядя на разрез, он думал о том, насколько уместным было это прозвище. Да, анатомию он определил точно. Первоначально был произведен длинный вертикальный надрез вдоль позвоночника, точный, уверенный разрез кожи. Затем он углубил разрез, пройдя подкожный слой вплоть до фасции, ставя зажимы на сосуды и зашивая самые крупные из них викриловой нитью номер 3. Открыв фасцию, он с помощью специального инструмента освободил от мышечной ткани остистые отростки. Человек так долго любовался своей работой, что операция затягивалась. Парализующее действие препарата ослабело, и материал возобновил борьбу, сопровождая ее неприятными стонами. Но это не мешало хирургу продолжать работу все так же тщательно и методично, как и до этого. Когда он счищал остатки мягкой ткани, взору стал постепенно открываться позвоночный столб. Хирург достал из кюветы с инструментами еще один самофиксирующийся зажим и вернулся к изучению разреза. Работа была сделана буквально по учебнику. Он мог видеть нервы, кровеносные сосуды. Одним словом, всю чудесную внутреннюю архитектонику тела. Еще одно усилие, и его взору откроется прозрачная твердая оболочка спинного мозга. За ней, в такт дыханию материала, будет пульсировать спинномозговая жидкость. Сердце хирурга забилось чаще, когда он увидел, как эта жидкость омывает конский хвост, нервный узел в основании спинного мозга. Это, вне всякого сомнения, была его самая удачная операция. «Хирургия, — размышлял он, — скорее искусство, чем наука. Искусство, требующее терпения, творческих способностей, интуиции и твердой руки. В хирургии очень мало рационализма, интеллект в ней не играет решающей роли. Это занятие требует одновременно и физических сил, и таланта творца. Как живопись или скульптура. Из него получился бы хороший художник, выберя он такой жизненный путь. Но у него еще будет время, много времени». Мысленно он снова вернулся на медицинский факультет. Теперь, когда выявлена анатомия, требовалось установить патологию. Так, во всяком случае, говорилось в учебниках. Затем следовало эту патологию устранить. Но его работа в этой точке отходила от канонов нормальной операции и становилась похожей на вскрытие трупа. Он взглянул на стоящий рядом столик и убедился, что все необходимые для иссечения инструменты находятся на месте. Долота, алмазное сверло, костный воск. Затем он перевел взгляд на окружающие его мониторы. Хотя материал, к величайшему сожалению, погрузился в бессознательное состояние, все его жизненные показатели оставались на достаточно хорошем уровне. Нового хирургического вмешательства он не выдержит, но иссечение должно пройти успешно. Хирург повернулся к стойке, на которой висел пластиковый пакет с раствором, и повернул кран. В транквилизаторе, так же как в интубации, необходимости больше не было. Основная задача на этот момент состояла в том, чтобы держать материал живым как можно дольше. Дел оставалось еще немало. Фокус состоял в том, что организм должен был функционировать, пусть и слабо, даже после завершения операции. Когда конский хвост будет извлечен, его следует поместить в охладитель, который он разработал самостоятельно. До этого ему лишь дважды удавалось достигнуть этой стадии – на изящной молодой женщине и полисмене. Но на сей раз он был полностью уверен в своем искусстве и не сомневался, что снова добьется успеха. Пока события развиваются в полном соответствии с планом. Великий детектив Пендергаст, которого он так опасался, на поверку оказался не таким уж и великим. Агент ФБР, на удивление, легко угодил в одну из многочисленных, расставленных по всему дому ловушек. Все же остальные вообще не представляли никакой угрозы. Их удалось устранить без каких-либо усилий с его стороны. Честно говоря, это было даже смешно. Безмерная глупость полиции, идиотизм музейных чиновников. Как это было забавно, как смешно. В создавшемся положении ему виделась высшая справедливость. Справедливость, которую только он мог оценить по-настоящему. Он уже почти достиг своей цели. Почти. Как только эти трое будут обработаны, цель будет достигнута полностью. Какая ирония судьбы, что именно эти трое окажут ему последнюю помощь. Хирург наклонился, чтобы поставить на место еще один зажим, и в этот момент периферическим зрением заметил какое-то легкое движение. Он обернулся и увидел агента ФБР Пендергаста, который стоял небрежно привалившись к стене арки, ведущей в операционную. Хирург выпрямился, стараясь взять себя в руки. Сюрприз был крайне неприятным. Но в руках у Пендергаста ничего не было. Он был безоружен. Хирург одним быстрым движением поднял со стола оружие Пендергаста — двухцветный кольт. Нажав на предохранитель, он направил ствол на Пендергаста. Агент ФБР по-прежнему стоял у арки, и хирург, посмотрев его бесцветные глаза, увидел в них безмерное удивление. Затем Пендергаст заговорил. «Так значит, это вы мучили, а затем и убили Эна Халенга. Меня очень интересовало, кто тот самозванец, который пытается выдать себя за доктора. Весьма удивлен. Должен признаться, что я очень не люблю сюрпризов». Хирург слегка поднял кольт. «Вы уже конфисковали мое оружие», — сказал Пендергаст, поднимая руки. «Я обезоружен». Хирург чуть напряг палец на спусковом крючке. Теперь его одолевало другое неприятное чувство. Он испытывал внутренний конфликт. Пендергаст — крайне опасная личность. Поэтому лучше всего было бы нажать на спусковой крючок и покончить с ним раз и навсегда. Но выстрелив, он уничтожит материал. Кроме того, ему очень хотелось узнать, каким образом Пендергасту удалось освободиться от оков. Девушку тоже надо принимать в расчет. «Но теперь все события начинают обретать смысл», — продолжал Пендергаст. «Вы строите небоскреб на Кэтрин-стрит и открываете останки вовсе не случайно. Ведь вы искали тела специально, не так ли? Вы знали, что Ленг похоронил их там 130 лет назад. Возникает вопрос, как вы о них узнали? Ответ напрашивается сам собой. Вы тесно связаны с музеем. Вы посещали архив. Вы изучили материалы о кабинете диковин Шотома до того, как это сделала доктор Келли. Неудивительно, что они оказались в таком беспорядке. Вы изъяли из них все, что сочли для себя полезным. Но вы ничего не знали о Тинбере Макфадене и о шкатулке из ноги слона. Но зато вы первым узнали из личных бумаг Шотома о Ленге, о характере его экспериментов, о его лабораторных журналах и дневниках. Но когда вы выследили Ленга, он оказался не таким разговорчивым, как вам того хотелось. Доктор не поделился с вами секретом формулы. Даже под пытками он не пошел на это, не так ли? Поэтому вам пришлось довольствоваться тем, что после себя оставил Ленг. Останками, его лабораторией и, возможно, журналами, похороненными под кабинетом диковин Шотома. Для того, чтобы добраться до них, существовал единственный способ. Надо было купить землю, снести стоящий на ней дом и вырыть глубокий котлован для фундамента нового здания. Пендергаст кивнул, словно говорил с самим собой. Доктор Келли упоминала о пропавших страницах из журнала посещения архива. Они были вырезаны бритвой. Это были те страницы, на которых имелось ваше имя, не так ли? И единственный, кто знал о ваших частых визитах в архив, был мистер Пак. Поэтому он должен был умереть. Вместе с теми, кто шел по вашему следу. Доктором Келли, сержантом О'Шонесси и мной. Потому что чем больше мы подбирались к Ленгу, тем ближе оказывались к вам. Как я мог оказаться настолько близоруким, чтобы этого не увидеть? С горечью продолжил агент ФБР. Я должен был все понять, увидев тело Ленга. Ведь уже тогда мне стало ясно, что Ленга замучили до смерти до того, как на Кэтрин-стрит были обнаружены тела. Фэрхейвен не улыбнулся. Цепь умозаключений Пендергаста оказалась до изумления точной. «Убей этого человека», — подсказывал внутренний голос. «Вы помните, как называли смерть древние арабы?» — продолжал Пендергаст. «Если нет, то я напомню». Смерть, говорили они, есть погубитель всех жизненных наслаждений. Подумайте, насколько это верно. Старость, болезни и, наконец, смерть являются нашим уделом. Некоторые находят утешение в религии, другие — в отрешении от всего земного, третьи — в философии или в простом стоицизме. Но для вас, человека, который был способен купить что угодно, смерть казалась ужасающей несправедливостью. Перед мысленным взором хирурга предстал образ его умирающего от прогерии брата Артура. Он видел его старческое, морщинистое, с ороговевшей кожей лицо, искривленные конечности. То, что болезнь эта была крайне редкой, и ее причины оставались неизвестными, утешить никого не могло. Пендергаст не знает всего и никогда не узнает. Лишь огромным усилием воли ему удалось изгнать из сознания образ брата. «Убей его!» — кричал внутренний голос, но рука по какой-то неясной причине отказывалась повиноваться этому приказу. «Вы ничего этим не добьетесь, мистер Фархевен», — сказал Пендергаст, кивком указывая на распростертое на столе тело. «Ваши хирургические способности — ничто по сравнению с талантом Ленга. Вас ждет провал». «Неправда», — подумал про себя Фархевен. «Я уже добился успеха. Я Ленг, или вернее, я тот, кем он должен был быть. Только мои усилия позволят довести работу Ленга до совершенства». «Я знаю, что в данный момент вы думаете, что я ошибаюсь», — сказал Пендергаст. «Вы полагаете, что уже добились успеха. Но это не так, и этого никогда не случится. Спросите себя, ощущаете ли вы себя другим? Обрели ли ваши органы новую жизненную силу? И если вы будете сами с собой честны, вы признаете, что по-прежнему ощущаете на себе ужасный груз прожитых лет, чувствуете, как медленно и постепенно слабеет ваше тело, что есть удел нас всех». Он едва заметно улыбнулся и произнес: «Дело в том, что вы совершили одну фатальную ошибку». Хирург ответил молчанием. «Истина состоит в том, — продолжал Пендергаст, — что вы ничего не знаете о Ленге или его настоящей цели. Цели, для достижения которой продление жизни служило лишь средством. Годы самодисциплины, необходимые для работы в крупной корпорации, приучили Фархевена не выдавать своих чувств ни выражением лица, ни лишними вопросами. Но изумление, которое он испытал, услышав слова Пендергаста, скрыть было трудно. Какая еще истинная цель? О чем он говорит? Спрашивать он не станет. Молчание всегда оставалось лучшей формой вопроса. Если молчать, то ответ рано или поздно будет дан. Таково свойство человеческой натуры. Но на сей раз молчание хранил Пендергаст. Он просто стоял, небрежно привалившись к проему арки и оглядывая стены операционной. Молчание затягивалось, и хирурга начинало беспокоить состояние лежащего на столе материала. Не опуская револьвера, он покосился на мониторы. Жизненные показатели были еще приличными, но некоторые из них начинали снижаться. Если не вернуться к работе, материал испортится окончательно. «Убей его!» — повторил внутренний голос. «Какая истинная цель?» — не выдержал Фархевен. Пендергаст хранил молчание. Фархевен быстро прогнал неожиданно возникшую тень сомнения. Какую игру ведет этот человек? Он явно тянет время, и у него, вне всякого сомнения, есть на это веские причины. Убить его следует немедленно. Хорошо, что Келли не смогла бежать из заключения, с ней он разберется позже. Указательный палец Фархевена на спусковом крючке слегка напрягся. «Ленг вам в конечном итоге так ничего и не сказал», — наконец заговорил Пендергаст. «Вы замучили его напрасно, и вам приходится метаться, убивая всех этих людей. Но мне известно о Ленге все. Я знаю его очень хорошо. Возможно, вы заметили некоторое сходство». «Что?» — потеряв сдержанность, переспросил Фархевен. «Доктор Ленг был моим двоюродным прадедом». Это заявление поразило Фархевена настолько, что он даже ослабил хватку на рукоятке револьвера. Он вспомнил тонкие черты лица Ленга, его светлые, почти белые волосы и бледно-голубые глаза, глаза, которые смотрели на него без мольбы и без страха, несмотря на те мучения, которые Ленг испытывал. У Пендергаста были точно такие же глаза. Но Ленг умер,

препарированные саламандры и сморщенные лягушки самых разных цветов и оттенков. Целый ряд сосудов содержал разнокалиберные хвосты скорпионов, а в других хранились весьма зловещего вида жала. Далее была коллекция маленьких сухих рыбок, улиток и каких-то насекомых, которых хирургу видеть еще не приходилось. Казалось, что он попал в огромное помещение, где ведьмы варят свои волшебные зелья и сочиняют заклятия. Интересно, зачем Ленгу понадобилась столь обширная коллекция разных снадобий и химикатов? Может быть, он, подобно Исааку Ньютону, увлекся на старости лет бессмысленными алхимическими опытами? Главная цель, о которой упоминал Пендергаст, могла быть вовсе не чушью, а бесполезной попыткой превратить свинец в золото или иным столь же дурацким занятием. Следы Пендергаста вели к очередному сводчатому проходу. Хирург двинулся тем же путем, держа револьвер наготове. За аркой находился ряд маленьких помещений, похожих больше на каменные склепы или ниши. В каждом из этих закутков находилась какая-нибудь коллекция. След Пендергаста петлял от одного собрания предметов к другому. Здесь шкафы были заполнены сухими ветками и листьями. Хирург остановился и с любопытством огляделся по сторонам. Вспомнив, что сейчас самой важной проблемой для него является Пендергаст, он продолжил путь. Судя по характеру следов, агент ФБР передвигался с большим трудом. Хирург хорошо знал Пендергаста и понимал, что это могло быть всего лишь хитрой уловкой. Чтобы подтвердить или опровергнуть внезапно возникшие подозрения, хирург присел на корточки рядом с одной из лужиц, макнул палец в красную жижу и поднес его к носу. Затем он попробовал жидкость на язык. Это, вне всяких сомнений, была кровь. Человеческая кровь, еще не успевшая остыть. Пендергаст был ранен. И ранен тяжело. Хирург встал во весь рост, поднял руку с револьвером и осторожно двинулся вперед, разгоняя лучом фонаря черную бархатную темноту. Глава 6. Нора осторожно переступила через порог открытой двери. После темноты камеры свет показался ей настолько ярким, что она, временно утратив зрение, машинально отступила назад в тень. Когда зрение вернулось, девушка снова двинулась вперед. После того, как глаза полностью адаптировались к свету, окружающие предметы начали обретать форму. Металлические столы с лежащими на них сверкающими инструментами, пустая медицинская каталка, распахнутая дверь, за которой находились ведущие вниз каменные ступени. И фигура, лежащая лицом вниз на столе. Этот стол был не похож на те столы, которые ей приходилось видеть. По его обеим сторонам находились углубления для стока крови, и отделение для ее сбора было почти полным. Такие столы обычно используют не для операции, а для вскрытия трупов. Человек был пристегнут к столу. Его голова, торс, до талии и ноги были прикрыты зеленой тканью. Открытой оставалась лишь нижняя часть спины. Нора подошла ближе и увидела зияющую рану. Разрез длиной почти в 2 фута. Металлические зажимы растягивали края разреза, и Нора видела позвоночный столб, светло-серую полосу среди красной и розовой плоти. Рана сильно кровоточила, и красные ручейки стекали по 2 вертикальным разрезам, попадая вначале на стол, а затем в сборник крови. Нора знала, что на столе лежит Смитбек. Ей с трудом удалось подавить готовый вырваться крик. Она попыталась взять себя в руки, вспомнив, что говорил Пендергаст. Необходимо приступать к действиям. Прежде всего, следовало проверить, жив ли Смитбек. Девушка быстро оглядела операционную. Около стола находилась подставка с капельницей. Идущая от нее прозрачная пластмассовая трубка скрывалась под зеленым покрывалом. Вблизи стола стоял какой-то ящик на колесах, на лицевой стороне которого находилось множество труб и дисков. Скорее всего, это был аппарат искусственной вентиляции легких. В металлической кювете лежало несколько окровавленных скальпелей. На хирургическом подносе находились щипцы и стерильные тампоны. Другие хирургические инструменты валялись в беспорядке на каталке. Их, видимо, туда бросили, когда операцию пришлось неожиданно прервать. Нора посмотрела на изголовье стола, рядом с которым расположилась батарея аппаратов, следящих за состоянием жизненных функций. Она сразу узнала монитор ЭКГ. Линия на мониторе показывала наличие сердцебиения. «Боже», — подумала она, — «неужели Билл еще жив?» Нора сделала быстрый шаг к лежащему, протянула руку над раной и сняла зеленое покрывало с его плеч. Она увидела знакомый непокорный вихор, тощие руки и плечи, завиток волос на затылке. Еще дальше протянув руку, Нора прикоснулась к шее журналиста и ощутила очень слабую пульсацию сонной артерии. Он был жив. Но едва-едва. Неужели его накачали каким-то наркотиком? Что она должна сделать? Как его спасти? Девушка попыталась привести в норму дыхание и более-менее спокойно оценить ситуацию. Она обежала взглядом мониторы, стараясь вспомнить то, чему ее учили на подготовительных курсах медицинского колледжа, а также анатомию и биологию, которую она проходила на старших курсах отделения антропологической археологии. Здесь мог пригодиться и тот опыт, который она приобрела во время короткой практики в госпитале. Нора внимательно вгляделась в другой монитор. Эта машина регистрировала кровяное давление. Верхнее давление 91, а нижнее 60. По крайней мере, у него, кроме пульса, сохранялось и кое-какое кровяное давление. Но оно было низким. Слишком низким. Рядом стоял еще один аппарат, соединенный металлическим зажимом с указательным пальцем Смитбека. Дядя Норы носил нечто подобное в прошлом году, когда его поместили в больницу в связи с сердечной недостаточностью. Это был измеритель степени насыщения крови кислородом. На небольшом указателе красным огоньком высвечивалась цифра 80. Насколько помнила Нора, все показатели ниже 95 должны вызывать тревогу. Девушка снова перевела взгляд на монитор ЭКГ. В его правом нижнем углу высвечивалась частота пульса – 125 ударов в минуту. Вдруг тревожно запищал аппарат, показывающий кровяное давление. Она склонилась к Смитбеку и вслушалась в его дыхание. Дыхание было частым, поверхностным и едва заметным. Нора выпрямилась и со стоном отчаяния обвела взглядом мониторы. «Господи, ведь надо делать хотя бы что-нибудь». Двигать его она не могла. Это означало верную смерть. Если что-то и можно предпринять, то только здесь и немедленно. Если она не сумеет ему помочь, Смитбек умрет. Стараясь подавить панику, она рылась в памяти. Что все это должно означать? Низкое кровяное давление, ненормально высокая частота пульса и низкое содержание кислорода в крови. Обескровление. Нора взглянула на переполненный сборник крови. Смитбек страдал от массивной потери крови. Как в таких случаях реагирует организм? Теперь она пыталась вспомнить лекции, которые слушала давным-давно, и притом в полуха. Во-первых, начинается тахикардия. Сердце бьется чаще, чтобы напитать органы кислородом. Затем наступает... Как же звучит этот проклятый термин? Да, вазоспазм. Она поспешно протянула руку и прикоснулась к пальцам Смитбека. Как она и ожидала, пальцы были холодными, как лед, а кожа стала крапчатой. Организм перекрывает приток крови в конечности, чтобы обеспечить кровоснабжение жизненно важных органов. На последнем этапе падает кровяное давление. У Смитбека оно уже начало снижаться. А затем... Нора не хотела думать о том, что произойдет после. Ей стало совсем не по себе. Это какое-то безумие, она не врач. Что бы она ни делала, ему будет только хуже. Глубоко вздохнув и заставив себя сконцентрироваться, девушка обратила внимание на зияющую рану. Если бы она даже знала, как закрыть разрез и остановить кровотечение, то это не помогло бы. Потеря крови уже была чрезмерно большой. И в операционной не было плазмы, чтобы сделать переливание. Кроме того, переливание тоже выходило за рамки ее возможностей. Она снова взглянула на стойку рядом со столом. На стойке висел пластиковый мешок с 1000 кубиков солевого раствора. Его горловину и вену на запястье Смитбека соединяла тонкая трубка. Запорный край капельницы был завернут до отказа. В трубку была вколота игла полупустого шприца. Нора догадалась, что все это устройство предназначено для введения наркоза. Возможно, что в вену Смитбека вводился версет. Это делалось постоянно, поскольку действие Верседа длится не более 5 минут. Жертва оставалась в сознании, но полностью лишалась возможности сопротивляться. Интересно, почему хирург не прибег к общему наркозу или не сделал Смитбеку обезболивающий укол в спинной мозг? Впрочем, это не имело никакого значения. Сейчас требовалось возместить потерю жидкости, чтобы поднять кровяное давление. Нора выдернула иглу шприца из трубки и до упора повернула по часовой стрелке запорный кран у основания прозрачного мешка. «Этого не хватит», — думала она, глядя, как быстро раствор бежит по трубке. «Того, что осталось в мешке, не хватит, чтобы возместить потерю жидкости. Боже, что еще я могу сделать?» Но, судя по всему, ничего больше сделать она не могла. Ощущая полную беспомощность, Нора отступила от операционного стола и посмотрела на мониторы. Частота пульса у Смитбека поднялась до 140, а давление, и это был самый тревожный знак, упало до 80/45. Склонившись к столу, она взяла холодную неподвижную руку в свои ладони. «Будь ты проклят, Билл», — сказала девушка, сжимая его руку. «Ты обязан выкарабкаться, и ты выкарабкаешься». Сказав это, она стала ждать, не отрывая глаз от мониторов.